Глава 15. Макдаффи показал посетителям запасной выход, который благополучно вывел их в тихий переулок. Колдмун набрал полную грудь влажного воздуха, радуясь, что избавился от вони антисептиков в лаборатории. «Вы, случайно, не ходите в церковь?» — спросил Пендергаст. «Нет, если иметь в виду ваше понимание этих слов. Но, может быть, ради дела вы пойдете на компромисс? Я ценю ваше общество». Колдмун вздохнул. «Раз уж вы заговорили о деле, какое отношение имеет к нему посещение церкви, если только вы не собираетесь обратить меня?» «Обратить? Это вряд ли осуществимо. Возможно, вы заметили татуировку на запястье нашего доброго доктора Кобба». «Да, похоже на знак участия в боевых действиях. Вот уж не подумал бы, что этот старикашка — ветеран войны». «Это не воинский знак. Это герб одного древнего аристократического рода, а именно рода Батори из венгерского региона Трансильвания». «Трансильвания? Как в Дракуле?» Пендергаст кивнул. «Три стилизованных клыка, расположенных горизонтально. В полном варианте герба. Вокруг них дракон, кусающий себя за хвост». Колдмун понял, что Пендергаст с радостью затянет этот разговор хоть до бесконечности. «В XIV веке этот герб был пожалован воину Витусу, убившему болотного дракона, который наводил страх на окрестности замка Эчет». «Молодчина! Я слышал, что болотные драконы хуже всех прочих». Среди потомков Витуса была графиня Елизавета Батори из Эчеда, жившая в XVI веке. Она удостоилась чести попасть в Книгу рекордов Гиннесса. «За что?» «Как самый деятельный серийный убийца женщина. Говорят, она погубила больше 650 девушек, по большей части девственниц, чтобы искупаться в их крови и этим сохранить свою красоту. Ее прозвали «Кровавой графиней». Боже милостивый!» «Так вот, сидя в приятной прохладе гостиной дома Оуэнса Томаса, я спрашивал себя, зачем нужна степенному историку доктору Коббу такая татуировка? Может быть, он потомок Батори?» «Нет. Как я вам уже рассказывал, сразу после нашего ухода он едва ли не бегом направился к дому вдовы Калпипер. Доктора Кобба явно обеспокоило наше появление, и он решил посоветоваться с ней. Я проследил за ним, и когда он вышел, сам нанес миссис Калпипер короткий визит». «Под каким предлогом?» «Как свидетель Иеговы, и прежде чем меня возмутительным образом вытолкали вон, успел добиться своей цели. Я заметил на запястье миссис Калпипер точно такую же татуировку». «Правда? Похоже на какую-то секту». «Именно так». Колдмун помолчал немного. «Секте могла понадобиться кровь для ритуалов, если они собирались пойти по стопам Батори. Много крови». «Совершенно верно». «И вы считаете, что все это дерьмо творится в той самой церкви, что купила вдовушка?» «Надеюсь, что так». «Надеетесь?» — невольно рассмеялся Колдмун. «Правда? Вы и надеетесь?» «Мой дорогой Колдмун, я действительно надеюсь раскрыть дело и тем спасти жизнь будущим жертвам». «Тоже верно. Когда мы собираемся навестить сектантов?» «Сегодня в полночь. Это будет для них сюрпризом. А я тем временем получу ордер и подготовлю облаву. Мы ведь должны взять их с поличным, чтобы им было уже не отмыться. Прошу прощения за двусмысленность». «А почему вы так уверены, что они соберутся именно сегодня ночью?» «Потому что завтра годовщина ужасной смерти Елизаветы Батори в темнице замка. Конечно же, они должны отметить это событие каким-то ритуалом. Возможно, даже кровавым».